Из тех же психологических соображений, под влиянием которых я стремился в 1864 году во время датской войны к тому, чтобы в авангард были допущены не старопрусские, а вестфальские батальоны, не имевшие еще случая доказать под прусским водительством своей храбрости, из тех же соображений, которые заставляли меня сожалеть, что принц Фридрих Карл действовал тогда наперекор моему желанию, исходя из этого, я был убежден, что пропасть между севером и югом нашего Отечества, созданная на протяжении истории различием династических и племенных чувств и жизненного уклада, будет заполнена действеннейшего общей национальной войной против столетиями агрессивного соседа. Я помнил, что уже в краткий промежуток времени с 1813 до 1815 года от Лейпцига и Ганау до Бель-Альянса общая и победоносная борьба против Франции сделала возможным преодоление противоположности между уступчивой политикой Рейнского союза и национально-германским подъемом периода от Венского конгресса до Майнцкой следственной комиссии. Это носило тогда печать Штейна, Герца, Яна, Вартбурга, вплоть до эксцесса Занда. Совместно пролитая кровь со времени перехода саксонцев при Лейпциге на сторону Пруссии и до участия под английским командованием в сражении при Бель-Альянсе сцементировало сознание, в свете которого поблекли воспоминания о Рейнском союзе. Развитие истории в этом направлении было прервано опасением, что слишком стремительный национальный порыв опрокинет существующие государственные порядки. Этот взгляд назад укрепил меня в моем убеждении, и политические соображения по поводу южногерманских государств находили с соответствующими изменениями применение также и к нашим взаимоотношениям с населением Ганновера, Гессена, Шлезвиг-Гольштейна. Что эта точка зрения была правильна, доказывает то удовлетворение, с каким теперь, 20 лет спустя, вспоминает подвиги своих сынов в 70-х годах не только гольштейнцы, но и ганзейцы. Все эти осознанные и неосознанные соображения усиливали во мне ощущение, что войны можно избежать лишь за счет нашей прусской чести и доверия к ней нации. Убежденный в этом, я воспользовался сообщенным мне Абекеном полномочием короля обнародовать содержание его телеграммы и в присутствии обоих моих гостей, вычеркнув кое-что из телеграммы, но не прибавив и не изменив ни слова, придал ей следующую редакцию. После того, как известия об отречении наследного принца Гогенцоллерна были официально сообщены французскому императорскому правительству и испанским королевским правительством, французский посол предъявил Вэмси его к королевскому величеству добавочное требование уполномочить его телеграфировать в Париж, что его величество король обязывается на все будущие времена никогда не давать снова своего согласия, если Гогенцоллерны вернутся к своей кандидатуре. Его величество король отказался затем еще раз принять французского посла и приказал дежурному адъютанту передать ему, что его величество не имеет ничего более сообщить послу.